Глава 28. Сознание возвращалось постепенно, давая в полной мере осмыслить вчерашнее грехопадение. Все эти разговоры, поцелуи и то, что было дальше. И словно этого было мало. На груди ощущалась чья-то тяжелая рука, а сзади прижималось горячее тело. Я лежала с закрытыми глазами, анализируя произошедшее, стараясь не шевелиться. Если бы я могла что-то изменить, стала бы это делать? Задумалась, пытаясь вспомнить всю свою предыдущую одинокую жизнь. Работу, дом, работу. Нет, наверное, не стала бы. А значит, хватит рефлексировать, пора просыпаться и заниматься делами. Моему спящему красавцу надо провести процедуру, потом бежать учить интернов. Возможно, повезет, и еще кто-то обратится в больницу. Я буду только рада. И, кстати, резко распахнула глаза, садясь на месте и сразу встречаясь с серым настороженным взглядом. Мы не предохранялись. Выдохнула, только сейчас осознав, что, похоже, разум мне вчера отшибло знатно. Как можно было забыть о такой немаловажной вещи, как контрацепция? Кстати, как они в своем средневековье с этим выкручиваются? Я надеюсь, не бараньи кишки используют, а то с них станется. А я, если увижу нечто подобное, наверное, точно сразу решу быть старой девой и синим чулком, но не использовать этот кошмар. «Ты не хочешь детей?» Даниэль тоже присел, тут же облизнув мое тело взглядом. Его глаза словно бы светились изнутри. «Проклятье!» Натянула одеяло едва ли не до подбородка, невольно краснея. Пусть мне ночью отшибло стыд, но это еще не значит, что утром он совсем отключился. «Хочу, но не сейчас же!» И задумалась. «В самом деле, мне 32. Когда, если не сейчас?» А то потом будет поздно, да и вынашивать тяжело, восстановление долгое. Но все же... Я здесь едва ли не месяц, медицина ноль, как вообще можно рожать в таких условиях? Почему? Мужчина явно не понимал моих проблем. Я был бы не против, если бы ты забеременела. Скептически посмотрела на дракона. Мы знакомы пару недель. Ты меня совсем не знаешь, как и я тебя. Какие дети? Уже молчу про то, что мы вообще разных видов. Нет, может быть, я бы вытянула ребенка и сама, но вообще-то не собиралась уходить в декрет. А в этом мире и вовсе не уверена, что есть что-то подобное. «Обычные?» — Даниэль улыбнулся. «У нас есть подобные нам пары. Редко случается, но драконы влюбляются в людей. И если богиня одобрит союз, то все проходит хорошо». Я было слегка запаниковала, а потом... «Да в конце концов, я же не девочка!» Если даже что-то и случилось, то это же не монстр какой, а самый обычный ребенок. Наверное. Надеюсь, он не в чешуе и с крыльями рождается. Справлюсь. К тому же наверняка король своего внука не бросит, даже если тот окажется бастардом. Ладно. Выдохнула и попыталась встать с кровати, но кое-кто не дал мне этого сделать. Ты прекрасна, когда хмуришься. Дракон неожиданно потянулся за поцелуем, совершенно наплевав на то, что я еще с утра не чистила зубы и даже не умывалась. Я попыталась было отстраниться, но мне не дали этого сделать. «Вкусная». Наконец оторвался от меня мужчина, делая это утро все же достаточно добрым. Я посмотрела на него расфокусированным взглядом, ощущая, как мозги вновь пытаются превратиться в кашу, но затем все же нашла силы прийти в себя и съехидничать. «Не думай, что это защитит тебя от процедур». Мне уже было известно, что Даниэлю не нравились каждодневные манипуляции с его кровью, к тому же после них он чувствовал себя слабым и вынужденно отлеживался в кровати, что для гордого дракона было смерти подобно. «И не думал?» Спящий красавец весело улыбнулся, пальцем разглаживая складку у меня между бровей. «Но вечером мы сходим прогуляться. Холода должны уже понемногу отступать. Дело движется ближе к весне. Думаю, тебе понравится в это время у нас». «А у меня есть выбор. В самом деле, я ведь застряла в этом мире. На 100 лет, ага. Вот кому сказать, точно бы в дурке заперли. Да что там, если бы мне несколько недель назад сказали, что приключится такая оказия, сама бы такого шутника к психиатру отправила». «Чем планируешь заняться сегодня?» Даниэль не спешил вставать с кровати. Впрочем, я сама ему советовала больше отдыхать, так что ничего не предъявишь. Не знаю, надо обучать интернов, заняться подготовкой к операции в Риэле. Возможно, сегодня будут еще пациенты. произнесла несколько мечтательно, окончательно выкинув все лишние мысли и проблемы из головы. С этими драконами во всем теперь присутствовал принцип новизны. Вроде и все знакомое, но в то же время нет. Да и оборудование у меня теперь лучшее из лучших. Есть где разгуляться. Пациенты определенно будут. Мой отец вчера специально запустил того мальчишку. Я нехорошо прищурилась. То есть обычно такие травмы остаются без лечения? Уточнила, чтобы как минимум лучше понимать ситуацию в этом мире. Мой дракон пожал плечами и слегка скривился. Было заметно. То, что собирается сказать, ему не нравится. Ты сама видела последствия перелома у Авриэля. До тебя такое банально никак не лечилось. Мы даже не знали, что так можно. Слушай, ну даже в нашем средневековье лечили переломы. По крайней мере, пытались. И с нашим миром вы вроде как контактировали, насколько я поняла. Могли же видеть, как мы лечим. Или врача какого перетащить от нас к вам. Даже 100 лет назад переломы прекрасно лечились. Мужчина пожал плечами. Да, и ведь на самом деле. После драки кулаками не машут. Не было и не было. Встала, нагло отобрав одеяло, и потопала в ванную комнату. Обернувшись уже на пороге, вспомнив кое-что немаловажное. «Мои вещи сейчас где?» Уточнила перед тем, как зайти в помещение, уж тем более лезть под душ. Хотя местный душ — это скорее обливание из кастрюли. Кстати, кастрюльку мою не забыть бы сюда притащить. Я ее и так едва отвоевала. «Тебе что-то надо оттуда?» «Конечно!» — возмущенно посмотрела на этого мужлана. «Зубная щетка, мочалка, свежее белье, одежда. Мне надо все. Даниэль тяжело встал с кровати. Было заметно, что за ночь его здоровье опять слегка подкосилось. Но с этим мы уже научились бороться, и дело реально шло на поправку. Потихоньку больные клетки драка исчезали, к тому же они уже не так активно заражали здоровые, как поначалу. Так что шансы вылечиться вполне неплохие, главное не запускать. «Сейчас принесу, будь тут», — хмыкнула вслед мужчине. «Вот все мужики хорошие после первой проведенной совместной ночи. Посмотрим, что будет после пары месяцев таких ночей». В целом, меня дольше месяца еще никто не выдерживал. Хозяйка из меня аховая, готовить не люблю, все время на работе пропадаю. Лишь бы за это время не влюбиться. Хотя куда уже? Бабочки в животе вчера весь вечер порхали, да и сейчас тоже. Так приятно. Сама не заметила, как втрескалась в этого спящего красавца. Ящерица, конечно, но красив, умен, особо не вреден, настойчив, тактичен. Наверняка есть и отрицательные стороны, помимо громадной чешуйчатости. Но пока что-то я с ними мало знакома. И вообще, стоит прекратить так много анализировать и начать уже, наконец, жить. Просто жить.